И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Матфея 28:18. Иисуса Христа повеление звучит с Елеонской горы, и слышалось в нем утешение до самой прощальной поры. Все самое главное, нужное вложил в их сердца он тогда. Да, видел Спаситель, как трудно им, их души терзала тоска. «Я с вами, вот в чем преимущество для вас», — он сказал, — «ваш удел. Дана мне вся власть и могущество на небе и этой земле. Идите в народы, Евангелие, несите до края земли, учите, чтоб верные звания хранить и в гонениях могли». Христа обещание исполнилось, он с нами в долине тревог, но Божье веление помним ли, идя в чудное небо чертог? «Я с вами», слова вдохновения отчетливо снова звучат, в них сила для нас, ободрение в пути, где немало преград. Аминь.